406. Путник нуждается в указаниях. Удача есть цветок очень чувствительный. Семена можно сеять лишь в урочное время. Нужно вовремя выходить из дома. Но когда учитель указывает начать посев, нельзя промедлить мгновение. Лишь дети могут думать, что если сегодня прошло, то завтра будет лучше, но мужественный ум понимает, что не будет повторена упущенной удачи. Даже солнце не светит одинаково. Нужно развивать утончение понимания. Сложность времени будет нарастать. Кто не разобрался вчера, тот не найдется завтра. Учитель усматривает посев немедленный, неотложный.